Глава 38. Тыковка. Иисусе, разговора тяжелее у них еще не было. Том начинает жалеть о своем поведении в ту же секунду, как за ним закрывается дверь. Наблюдать за тем, как лицо Кэтрин перекашивается от боли, было невыносимо. Но знать, что она осталась одна со своими тяжелыми мыслями, еще хуже. Том сам принял это решение. Пусть Кэтрин все спокойно обдумает. Ей нужно самой дойти до мысли, которую он озвучил. Его присутствие будет отвлекать и даже бесить. Ей обычно необходима тишина, чтобы пройти все стадии принятия. Правда, раньше Том просто замолкал, давая ей время. Но сейчас вопрос слишком большой и сложный. Немного боязно, что к возвращению Том обнаружит в квартире последствия кипящих в ней эмоций. В таком состоянии Кэтрин может сделать что-то безрассудное, даже разбить телевизор. Да и черт с ним, лишь бы помогло. Он выезжает в сторону корейского ресторана Докиби и прикидывает, сможет ли вернуться достаточно быстро. Нужно сделать все так, чтобы Кэтрин, если уж соберет вещи, не успела смыться из квартиры. Это на случай, если ее совсем перекроет. Том сейчас действительно жестко проехался по огромной и самой болезненной травме в ее душе. Судя по всему, она третий день не может отпустить мысли о смерти пациента. Даже притащила работу домой. Том делает вид, что у них все в порядке, но не заметить постоянно нахмуренные брови невозможно. Так же, как невозможно проигнорировать ее сосредоточенное бормотание перед сном или больной взгляд, когда Кэтрин наблюдает за ним. И все равно не стоило так жестко. Просто не нашел мягкого способа сказать об этом. В среду после разговора с Жасмин Том промолчал о смене лечения, просто перевел тему. В четверг сделал то же самое, сегодня пришлось признаться. И это далось тяжелее, чем он предполагал. Каждую секунду его разрывало изнутри, но отступать было некуда. Кэтрин нельзя лезть в его лечение не потому, что он против. Господи, да он готов заставить Жасмин каждую неделю присылать Кэтрин все обновления на электронную почту, если бы это было правильно. Вот только это не приведет ни к чему хорошему. Сейчас в Кэтрин слишком силен страх, который появился после смерти пациента. Она до ужаса боится передозировки препаратами, и не зря. Том специально уточнил у Жасмин, опасно это или нет. Разница между ними в том, что он готов на этот риск. За 3 месяца поноса, рвоты и постоянной слабости он надеялся, что дело хотя бы сдвинется с мертвой точки. Но пока им удалось достичь только стабилизации. Том уже ненавидит это слово не меньше, чем пресловутое «бороться». Он до смерти устал бороться. Он вообще не чувствует себя борцом. Он кукла-блевунчик, которую шатает от любого порыва ветра. Если благодаря риску чертова опухоль начнет хотя бы немного скукоживаться, Том готов его принять. Иначе проще сразу в петлю залезть, чтобы никого вокруг себя не мучить. После Докиби он сворачивает в пиццерию, заказывает самую вкусную пиццу по версии Кэтрин, Маргариту, в форме сердца и возвращается в машину, чтобы подождать оба заказа. Лето в Нью-Йорке уже вовсю вступило в свои права. Жарко, как в микроволновке. Горячий воздух, застывший в проходе между высотками, окончательно убивает возможность и желание думать. Том чувствует себя куском желе, в котором плавают чудом уцелевшие кости. В его жизни все становится сложно. Теперь от братьев приходится скрывать не только рак, но и жену. что они слишком счастливы от данного факта, и это очередной повод для серьезных разговоров и ее безмолвного сожаления. Хорошо, хоть от самой Кэтрин ничего скрывать не нужно. Она, конечно, бесится, но способна его понять. А еще чертовы изобретения стоят на месте. Ни одной идеи, даже самой паршивой. Том откидывается на спинку сиденья и задирает голову к розовому закатному небу. Поездка на концерн оказалась более впечатляющей, чем он ждал. Чёртовы немцы на пару шагов впереди американских компаний в своих разработках. Тому не везде дали сунуть нос, но то, что он успел заметить, это не просто будущее. Там сплошная футуристика, а ведь сейчас всего лишь 2018. Если так пойдет, за 10 лет индустрия так вырвется вперед, что Fellow Hand останется только бежать вслед уходящему поезду со своими джейфанами и проспейсами. А что, если им самим начать задавать будущее? Чёрт, прыжок слишком большой, они не смогут так быстро переобуться. С другой стороны, Леон приказывал мечтать, что в целом и означает заглянуть далеко в будущее. Не на год, а как минимум на 5, в идеале на 15. В воздухе над собой Том представляет Авенджер Итана и начинает мысленно крутить ее туда-сюда, пытаясь понять, чего принципиально не хватает для использования. Он вспоминает все, что видел в офисе концерна, и разработки, о которых читал в статьях. Но верная мысль крутится вокруг сознания, никак не даваясь в руки. Что-то для пассажира? У них и так миллионы вещей, тут китайцы впереди всей планеты. Для водителя? Тем более. Для долгих поездок. Не так много людей выезжают куда-то за пределы штата. Для города? Чтобы решить проблему пробок, нужно не машины уменьшать, а улицы расширять. Стоп. А ну-ка, стой! Командует Том в визуализации и тянется к ней рукой. Как-то ты удобно стоишь. У Феррари была такая разработка, и у кого-то еще. У них не пошло, но что, если соединить два лучших таланта Тома? Обходиться малым и никогда не лезть в само устройство автомобиля. Идея кажется безумной, но у него каждая идея казалась безумной, пока не превращалась в новую реальность. А вдруг и теперь получится? Боже, это будет настоящий разъеб индустрии. И главное, Том даже понимает, с чего именно ему начать. Идея больного шизофренией. Том решает поднять машину в воздух. Но это может сработать. Не давая себе погружаться в процесс, он выпрыгивает из Индиго и фиксирует картинку в голове. Не сегодня, не прямо сейчас. Нужно сначала вернуться домой и разобраться с Кэтрин. Закончить разговор. Решить все раз и навсегда, и только потом бежать в гараж, чтобы проверить, есть ли там что-то, с чего можно начать. С едой на пассажирском сиденье Том возвращается домой. По его расчетам, даже если бы Кэтрин попыталась сбежать, то не успела бы. Это же десяток костюмов упаковать, не считая бесконечных баночек и флаконов из ванной. До ее появления в его жизни он и близко не представлял, сколько разных вещей можно мазать на лицо. Жидких, не очень жидких, летучих и даже твердых. Точно! Том застывает на пороге, вспомнив, что они с Майей как раз заказали лопастной компрессор и никелевый сплав. Хотели повозиться с одной идеей, но для его задач — они пригодятся куда больше. Гениально, просто гениально. Ай да тыковка Гибсон, какой умница! Вот, с компрессора он и начнет. Нужно всего-то из мастерской в гараж перетащить. Только прямо сейчас не стоит танцевать. Дома его ждет расстроенная жена. Задвинув радость на задворке сознания, он заходит в квартиру. С виду все целое, и даже как-то чище стало, что ли. «Моя королева?» — аккуратно зовет Том. «Ты здесь?» «Да, я на кухне», — спокойно откликается Кэтрин. «Ты привез пиццу?» «Конечно, я же обещал». Он продвигается внутрь, надеясь, что из-за угла ему в голову не прилетит рисоварка. Нет, Кэтрин и правда сидит за стойкой напротив ноутбука и только приветственно кивает. «Спасибо, любимый, я проголодалась». Телевизор на месте, на нем не видно трещин. Ничего не порвано и не разбито. Неужели план сработал, и Кэтрин действительно все обдумала и приняла? «Я могу поужинать с тобой?» — спрашивает Том. «Конечно». С готовностью отодвигает ноутбук она. «Мне кажется, мы не договорили». «Да», — выдыхает он и кладет перед ней коробку с пиццей. Кэтрин шумно вдыхает запах свежевыпеченного теста и тут же открывает коробку. Ее взгляд на секунду становится восхищенным, и этого достаточно, чтобы уменьшить его переживания. Если она способна радоваться пицце в форме сердца, в их отношениях еще не все потеряно. Том неловко ставит свой ланчбокс и выдвигает на середину панчаны. Сколько бы ни говорила, что они ей не нужны, все равно залезет в его тарелку. «Это очень мило», — произносит Кэтрин. «Спасибо». «Мне не стоило разговаривать с тобой так грубо», — отвечает Том. «Прости». Она переводит взгляд с пиццы на него и обратно, а потом отгибает крышку коробки, чтобы завернуть ее назад. «Да, тебе не стоило», — с достоинством кивает Кэтрин. «А мне не стоило грубо отвечать. Давай обсудим спокойно». «Что-то не так». Том еще раз бросает взгляд на квартиру. Подозрительно тихо и чисто. Когда он уходил, Кэтрин кипела эмоциями и еле сдерживалась, чтобы не заорать на него. Что такого она надумала, пока он ждал пиццу? «У меня нет никакой травмы», — выпрямляется она. «То, что я рассказываю тебе о смерти пациентов, просто часть моей жизни. Я врач. Мы встречаемся с разными случаями, иногда они оказываются терминальными. Быть осторожным в назначении лечения — это не травма, а профессионализм». «Хорошо». Том готовится к новой битве. «Я могу принять то, что ты не хочешь включать меня в свое лечение, но считаю, что это не моя, а твоя травма». «Кейт, я просто хочу, чтобы у тебя была жена, я поняла, и мне очень обидно, если честно, что ты мне не доверяешь». «Милая, я доверяю тебе на 100%», — перебивает Том. «И уже сказал это, но для меня важно, чтобы моя жена оставалась ей. Не хочу видеть тебя во врачебном халате дома, даже в постели. Я вообще не по ролевым играм». «Ты сейчас серьезно перевел разговор на секс?» — застывает Кэтрин с кусочком пиццы в руке. «Думал, это лучше всего объяснит». «Ладно», — хмурится она. «Ты понимаешь, насколько это рискованно?» «Да, и готов принять этот риск. Я хочу выздороветь, чтобы у нас с тобой было будущее. Как видишь, безопасно не получается. И пока есть шанс, что новая стратегия Жасмин сработает, я скорее готов сыграть в лотерею, чем поддерживать опухоль без изменений». Взгляд Кэтрин смягчается, и в нем появляется еле заметное чувство вины. Нет, она все-таки что-то сделала. Вот только что. «Просто представь нашу жизнь без моего рака», — продолжает Том. «Мы начнем высыпаться. Я буду больше успевать, меньше уставать, подкачаюсь и начну носить тебя на руках, как должен это делать. Смогу познакомить тебя с братьями и не объяснять, как именно начались наши отношения». «Кстати, об этом», — неловко улыбается Кэтрин. «Пока тебя не было, кое-что произошло». Домофон у двери оживляется, выдавая непривычную трель. Том напрягается. «Это еще что за новости?» «Мы кого-то ждем?» — спрашивает он, поднимаясь. «Или мне просто послать их к черту?» «Тебе стоит открыть дверь», — отводит взгляд Кэтрин. Том подходит к трубке и напряженно слушает очередной звонок. «Нет, она не могла. Только не сейчас». «Кто там, Кейт?» — произносит он севшим голосом. «Гэри Барнс», — отвечает она. «Лучше бы ты разбила телевизор». Не дожидаясь голоса в трубке, Том открывает дверь. Вот во что вылился ее гнев. Она решила позвонить брату. Ладно бы своему, но нет, его брату. «А что ты ему сказала?» Быстро возвращается к стойке он. «Что я твоя жена». Кэтрин упорно разглядывает пиццу. «И что вам нужно поговорить?» «Это все?» «Да. Про рак ты скажешь ему сам». «Не буду. Нет, не буду», — мотает головой Том. «Я же объяснял. Это мое дело». «Наше», — скидывается она. «Мы женаты, помнишь? Теперь все наше дело, и тебе нужен брат». «Если все наше, давай по утрам блевать вместе». «Отомстишь мне, когда решим завести детей», — корчит рожу Кэтрин. «Если решим». «Что значит «если»?» «Не знаю, вдруг ты после этого захочешь со мной развестись». «Никогда». На секунду Том теряет способность говорить. Одна только мысль становится комом в горле. «Слышишь? Никогда не произноси это слово. Оно запрещено в нашем доме». «Какое?» «Развод». Игнорирует он стук в дверь. «Мы можем поссориться, не понять друг друга, наворотить дел и даже, я не знаю, подраться, если ты решишь отпиздить меня тапком. Но мы не разведемся. Не для того женились. Это понятно?» «Да». Вдруг улыбается Кэтрин. «Тебя брат ждет». «Господи Иисусе! Нормальная же была пятница!» Том распахивает дверь, и весь проход занимает собой широкоплечий Гэри, одетый в спортивные штаны и футболку. Сбоку от него мелькает рыжая макушка, его бывшая ассистентка и новая девушка Пайпер. Видимо, боится оставаться дома одна. «Помнишь, ты говорил, чтобы мы заходили в гости выпить пива?» Невинно интересуется Гэри. «Это было 3 месяца назад». «Ага, мы как раз вспомнили, решили заехать». Приподнимает он упаковку с пивом. «Привет», получается. «Актер из тебя паршивый». Том делает пару шагов назад, пропуская их обоих внутрь. «Привет, малая». «Думал, ты меня больше не увидишь?» — сияет Пайпер. «А вот сюрприз». «Привет и тебе», — застывает Гэри посреди коридора, разглядывая Кэтрин. «Тыковка?» «Я в курсе, что вы уже общались», — закатывает глаза Том. «Так что вот, знакомься, моя жена Кэтрин Гибсон». Та густо краснеет и аккуратно сползает со стула. «Может, пройдем внутрь?» — неловко предлагает она. «Ага», — кивает Гэри. «Кэтрин, это Пайпер, моя девушка». «Очень приятно», — пищит та и семенит вслед за Гэри. С каждой секундой атмосфера становится более абсурдной. Если Кэтрин хотела, чтобы все произошло серьезно и по-взрослому, она выбрала не того брата. Сейчас Гэри спокойно усаживается на диван перед телевизором, а Пайпер стоит рядом с ним, с интересом оглядывая гостиную. Ладно, Кэтрин выбрала единственного из его братьев, кого Том хотел бы видеть в такой ситуации. Если уж кому-то и рассказывать, то Гэри, самому надежному хранителю чужих секретов. Если предупредить, что Леон и Джек не должны знать о его раке, так и будет. Даже если сам Гэри останется недоволен этим решением. Так что, побей его. Окликает тот и поворачивается к Пайпер. Маленькая, подай рядом. Ого, это все телевизор. Раскрывает рот та. Как будто в кинотеатре. Не. «Ты не поняла. У тыковки тут пещера Бэтмена». «Какое точное сравнение». Кэтрин вырастает рядом с ними и протягивает всем бутылки. «Я до сих пор не выучила все, что здесь установлено. Иногда кажется, будто квартира умнее меня». Она подталкивает Тома сесть на свое обычное место и опускается рядом. «Гэри и Пайпер». Радушно улыбается она. «Я много о вас слышала. Вы ведь оба работаете вместе с Томом?» «Я больше не работаю в Fellow Hand», — отвечает Пайпер. «Сегодня был последний день». «Пайпер уходит в игровую компанию», — добавляет Гэри. «Будет делать игры. Компьютерные». «Это ведь очень интересно», — оживляется Кэтрин. «А еще знаете, что интересно?» Не выдерживает Гэри. «Как это мой братец, который в жизни своей ни за одной юбкой не волочился, взял и втихаря женился?» Кэтрин незаметно берет его за руку, но Том перехватывает второй, переплетая их пальцы и обнимает Кэтрин за плечи. «Просто представь», — начинает он, — «приезжаем мы в Вегас. Так, на выходные, спустить лишние деньги». «Откуда у тебя деньги?» Искренне удивляется Гэри. Том опускает руку и щипает за бок засмеявшуюся Кэтрин. Пайпер тоже не скрывает улыбку. «Что за задницы они все?» «Это были деньги, Кэтрин». «Тогда вопросов нет. Продолжай. А там знаешь, что было? Церковь. Ну, мы зашли как-то туда-сюда, нас о чем-то спросили, мы согласились, бац, и жирный Элвис объявляет, что мы женаты, а потом нам еще бумажки прислали. Так и было?» Поворачивается тот к Кэтрин. Слово в слово. По лицу Гэри невозможно понять, что он думает. С такими нахмуренными бровями он способен и загоготать, и втащить. Том неловко поеживается. Теперь еще нужно объяснить, что это секрет. «Видишь, какая херня, тыковка?» Гэри опирается локтями на свои колени. «То, что женился, это дело хорошее. На прошлых выходных я узнал, что Джек теперь встречается с Фло, поэтому, наверное, уже ничему не удивлюсь. Даже если Леон заведет лошадь или ба к саентологам подастся, я только понять не могу, как вышло, что никто из нас не в курсе. Что тут такого секретного?» «Я вообще-то говорил Джеку и Леону», — тянет он, не в силах прогнать неприятные воспоминания. «Как на духу выложил, что женился в Вегасе. А они что?» «Гоготали так, что слезы брызгали. Все считают, что я не могу иметь отношений». Джек еще выдал фразу вроде «на машинах нельзя жениться». Его братья, видимо, поставили на нем крест и решили, что он и не мужик вовсе. Желание разговаривать с ними по душам после этого пропало напрочь. Пусть идут нахуй, не заслужили знать ничего о его жизни. «Они нормальные?» — поднимает брови Пайпер. «Не, они манчестерские дебилы». Недовольно морщится Гэри. «Ладно, с этим ясно. Кэтрин, да? Ты мне поэтому позвонила?» «Я... не совсем». Та в панике поворачивается к Тому. «Я просто... Том, тебе нужно им сказать». «Не стоит!» Из последних сил спорит он. «Давайте пиво попьем». «Том...» В ее глазах снова видна боль. Кэтрин уверена, будто один он не справится. Беда в том, что как бы он ни пытался доказать обратное, она права. Том все хуже вывозит это дерьмо. Опухоль не уменьшается. Из побочек от лечения ушла только кровь из носа, хотя это удобно. А с каждым днем растет усталость от всего происходящего с ним. И Том все еще не готов выливать эмоции на Кэтрин. Ей достаточно того, что иногда из-за болезни он становится мрачным говном, которое только и может, что ныть и ворчать. «Пожалуйста», — выдыхает Кэтрин. «Минутку», — вмешивается Гэри рыком. «Кэтрин, если тыковка чего-то не хочет говорить, он не обязан. Такое у нас правило, окей? Подожди». Устало прикрывает глаза Том. «Кейт права. Мне просто нужно время, я сейчас соберусь и скажу». «Хочешь, пойдем покурим?» — предлагает Гэри. «Я бросил. И пить тоже. А еще мне нельзя острое, заниматься спортом и кучу всего». Слова начинают выплевываться сами собой, хер остановишь. К счастью, Гэри, Пайпер и Кэтрин его не перебивают. «В общем, я ни о чем вам не рассказывал. Ни об отношениях, ни о свадьбе, потому что хуй знает, как объяснить так, чтобы не ляпнуть лишнего. Братишка, еще раз познакомься, это Кэтрин. И когда мы встретились, она была моим онкологом». «Чего?» «У меня рак, Гэри. Крупноклеточный рак легких». «Ёбано-наблёвано!» Выдыхает тот и закрывает рот рукой. Эти слова отлично выражают все, что сам Том чувствует по поводу ситуации. Наверное, точнее было бы сложно придумать. Пайпер в ужасе вжимается в спинку дивана, инстинктивно тянется к Гэри. Комната застывает, как в кино, когда бомба уже упала, но взрыв еще не начался, и клубы дыма и огня словно ждут чьей-то команды. «Третья стадия», — спокойно проговаривает Том. «Пока поддается лечению». «Давно?» — спрашивает Гэри. 3 месяца. Помнишь, мы в апреле собирались на футбол, на дерби?» «Такое хер забудешь». «На тот момент я уже знал. Хотел вам сказать, но когда Леон начал свой движ с General Motors, понял, что это никому не нужно. И еще что, справлюсь пока сам». «В смысле никому не нужно?» Скидывается Гэри. «Ты бы хоть намекнул как-то. 3 месяца, что за...» «Какие прогнозы?» «Их никто не дает, но, как понимаю, еще есть шанс на ремиссию». «Это что значит?» «Что опухоль уйдет. Никто не гарантирует, что она не вернется, но угроза жизни будет намного ниже». «А, ну понял. 3 месяца, значит». Гэри удивительно быстро берет себя в руки. Чего не скажешь о Пайпер. Ее даже потряхивает от эмоций. «Пайпер, не реви, я все еще жив», — улыбается Том. «Чего это, Пайпер, не реви?» — мотает головой Гэри. «Я сам еле держусь с такими новостями». «Спрашивай», — предлагает он. «Когда знаешь, что происходит, уже не так страшно». Кэтрин сильнее сжимает его руку, и это придает сил. Она на самом деле молодец, что позвонила Гэри и что позволила Тому самостоятельно все объяснить. Он поворачивается и целует жену в висок, понимая. Сейчас она, не привыкшая к проявлениям любви на публике, заливается краской. «Ты вообще лечишься?» «Конечно», — смеется Том. «А как ты себе это представлял? Типа, я хожу такой 3 месяца с опухолью в груди и жду, что она сама пройдет? Хер тебя пойми! Как по тебе скажешь, что ты лечишься? На работу ходишь, волосы на месте. Повезло, да?» Проводит ладонью по голове он. «Я начал отращивать, чтобы каждый день понимать, какой я везунчик». «У раковых волос нет», — упрямо повторяет Гэри. «Они только от химиотерапии выпадают», — поясняет Том. «У меня таргетная. Это такие таблетки. Глотаешь их. Кейт, как они там работают?» «Поражают раковые клетки с определенным типом мутации», — тут же добавляет она. «В общем, они точные. Химиотерапия по всему организму херачит. И мне ее нельзя». «Почему?» Гнусавит Пайпер. «Однажды мы в Манчестере угнали тачку, которую не стоило угонять», — вспоминает Том. «А после этого мне в подворотне прилетело ножом в бок. С тех пор у меня нет селезенки, и если ко мне применить химиотерапию, иммунитет не справится, и лечение убьет быстрее, чем рак». Кэтрин вздрагивает. Приходится успокаивающе погладить по плечу. «Нет у нее травмы. Как же?» «А что врач говорит?» «Нужно бороться. На этом вся раковая херня держится. У нас что-то вроде войны. Ты и врач боретесь с твоим раком. И вопрос времени и лекарств. Кто победит?» Бросив быстрый взгляд на Пайпер, Гэри поджимает губы и качает головой. Даже если у него есть другие вопросы, доводить малую до окончательной истерики не хочется никому. У нее и так уже слезы катятся по щекам. Хотя Пайпер все время ревет. Это ей как в магазин сходить. «Мне кажется, у нас закончилось пиво», — вмешивается Кэтрин, хотя к бутылкам едва притронулись. «Пайпер, давай прогуляемся и купим еще». «Да тут же...» — начинает та, но быстро соображает, что к чему. «Да, пойдем». Не проходит и минуты, как Кэтрин практически выпихивает Пайпер из квартиры и захлопывает дверь. Том провожает их глазами. Его чуткая жена снова все поняла с полувзгляда. «Как у нее это получается?» «Брат», — произносит он, не отрывая взгляда от двери. «Я не хочу, чтобы остальные знали». «От меня не узнают», — спокойно отвечает Гэри. Том поворачивается. Тот так и сидит, опершись локтями о колени и уставившись в одну точку. «Мне еще нужно самому пережить эту новость. Рак. Это же пиздец опасно. Не опаснее перестрелки в Левеншульме», — пытается шутить Том. «Мы тогда еле ноги унесли». «У тебя у самого какой настрой?» «Выжить. Я сейчас на рискованное лечение пошел. Надеюсь, что сработает». «Это я понял. Но как ты себя чувствуешь?» «Если честно, отвратительно». Простой вопрос ломает плотину внутри, и силы, наконец, покидают его. Том роняет голову в собственные руки. «Я женился, едва начал жить и только что придумал кое-что очень крутое, брат!» Едва не ревет он. «Я пиздец, как хочу пережить это дерьмо, создать что-то настоящее, завести детей, быть, сука, просто счастливым!» «Значит, будешь!» Звучит совсем рядом спокойный голос. Подняв голову, Том натыкается на теплый и заботливый взгляд Гэри. «Будешь ты еще и живым, и счастливым», — повторяет тот. «Скажи, чем я могу тебе помочь?»